Председатель стучал своим молотком. Мало-помалу свист и крики стихли. Несколько самозванных приставов усадили на место наиболее горячих крикунов. Оратору было наплевать на этот гвалт. Его лицо сохранило высокомерное, безмятежное выражение. Председатель повернулся к нему, еле сдерживая раздражение. «Доктор Пинеро!» Начал он, выделяя слово «доктор». «Я должен извиниться перед вами за эту вспышку. Я удивлен, как мои коллеги позволили себе забыться до такой степени, что прервали оратора, независимо от того, нравятся ли им его слова». Пинеро расцвел. Эта его улыбка сама по себе выглядела открытым оскорблением. Видно было, каких трудов председателю стоит себя сдерживать, однако он продолжил. «Мне хотелось бы, чтобы заседание проходило пристойно. Пожалуйста, продолжайте вашу речь. Однако я должен просить докладчика воздержаться от замечаний и заключений, которые могли бы шокировать собравшихся. Пожалуйста, держитесь в рамках доклада о своем изобретении. Если это, конечно, на самом деле изобретение». Пинеро развел в стороны свои полные белые руки. «Как я могу вбить в ваши головы новую идею, если сначала не рассею ваше заблуждение?» Аудитория снова начала закипать. Кое-кто заорал на весь зал. «Гоните прочь этого шарлатана! Хватит с нас!» Председатель дубасил по столу молотком. «Господа, прошу вас!» Потом обратился к Пинеро. «Должен ли я напомнить вам, что вы не являетесь членом Академии и что она вас сюда не приглашала?» Брови Пинеро взлетели вверх. «Что? Разве приглашение было не на бланке с грифом Академии?» Председатель облизнул пересохшие губы. «Правда. Я сам написал это приглашение, но сделал это по просьбе одного из попечителей, человека очень уважаемого, но не ученого, не члена Академии». Пинеро снова расплылся в своей раздражающей улыбке. «Вот как? Этого следовало ожидать. Уж не старикашка ли Бидуэлл из Объединенных Компаний Страхования Жизни? Ведь это он попросил своих подопечных выставить меня жуликом. Если я смогу назвать каждому человеку день его смерти, никто не польстится на его полисы». «Но как вы сможете это проделать, даже не выслушав меня, а? Он науськивает шакалов на льва!» И Пинеро демонстративно повернулся спиной к аудитории. Шум в зале усилился. Послышались угрозы. Председатель тщетно призывал к порядку. Из переднего ряда поднялся человек. «Господин председатель!» Председатель облегченно вздохнул и крикнул. «Господа! Слово имеет доктор Ван Рейн Смит». Шум быстро утих. Доктор прочистил горло, пригладил прядь чудесных седых волос и сунул руку в карман элегантных брюк, словно выступал в женском клубе. «Господин председатель, уважаемые члены Академии наук, будем терпеливы. Даже убийца имеет право на последнее слово перед приговором. А чем мы хуже суда? Разве наш приговор не должен диктоваться только разумом? Я гарантирую доктору Пинеро, что он будет выслушан спокойно и беспристрастно. Несмотря на то...» Тут он отвесил в сторону Пинеро легкий поклон. что мы не знаем, какой университет присудил ему ученую степень. Если он солжет, это нам не повредит. Если мы услышим истину, то сможем оценить ее. Его мягкий, хорошо поставленный голос очаровывал и успокаивал. Возможно, манера уважаемого доктора не всем по вкусу. Давайте не будем придавать этому особого значения. Отнесем это насчет национального или социального происхождения докладчика. Наш давний друг и благодетель попросил нас выслушать этого господина и вынести суждение по поводу его выступления. Давайте же сделаем это спокойно и с соблюдением всех этических норм. Он уселся под гром аплодисментов, удовлетворенно осознавая, что еще выше поднял свой престиж интеллектуального лидера собрания. Завтрашние газеты, возможно, упомянут о впечатляющей речи самого красивого президента университета в Америке. И кто знает, может быть, старый Бидуэлл перестанет тянуть с очередным пожертвованием. Когда аплодисменты стихли, председатель повернулся к виновнику беспорядка, который с безмятежным лицом сидел, сложив руки на животе. «Вы будете продолжать, доктор Пинеро?» «А я должен продолжать?» Председатель пожал плечами. «Ведь за этим вы и явились сюда». «Верно». Пинеро встал. «Совершенно верно. Но стоило ли мне являться сюда? Найдется ли среди вас хоть один, кто мог бы посмотреть на голую истину, не краснея при этом? Я думаю, что нет. И этот ваш покровитель, что просил вас выслушать меня, ведь он уже осудил меня и приговорил. Он сторонник порядка, а не истины. Но понимает ли он, что иногда истина бросает вызов порядку? А вы это понимаете? Мне кажется, нет. Таким образом, если я откажусь говорить, вы вынесете мне свой приговор заочно. Простой человек с улицы будет думать, что я, Пинеро, обманщик и мистификатор, а это не входит в мои планы. Я буду говорить. Вкратце повторю суть моего открытия. Говоря простым языком, я открыл способ, с помощью которого могу сказать человеку, сколько ему осталось жить. Я могу предупредить каждого, когда ему ждать ангела смерти. Я могу сказать вам, когда безносая постучится в вашу дверь. За 5 минут с помощью моего аппарата я скажу любому из вас, сколько песчинок осталось в часах вашей жизни. Он остановился и скрестил руки на груди. Минуту все молчали. Потом в зале возник шумок. Наконец вмешался председатель. «Вы закончили, доктор Пинеро?» «А что еще я могу сказать?» «Но вы не рассказали, как вы сделали ваше открытие?» Пинеро поднял брови. «Вы всерьез надеетесь, что я позволю мальчишкам играть плодами моей работы? Это опасное занятие, друзья мои. Я доверяю его только тому, кто его понимает. А именно, себе!» И он постучал себя в грудь. «Но каким же образом мы узнаем, что за вашими словами что-то стоит?» «Очень просто. Вы создаете комиссию, я показываю аппарат в действии. Если он сработает, отлично, вы это засвидетельствуете. Если нет, я дискредитирован. И извинюсь перед вами». Из задних рядов поднялся сухой, сутулый человек. Ему предоставили слово, и он сказал: «Господин председатель, неужели уважаемый доктор говорит это всерьез? Не кажется ли вам, что он предлагает подождать лет 20-30, пока испытуемый не умрет, тем самым подтвердив его правоту?» «Фи, какая чушь!» — ответил Пинера, не дожидаясь ответа председателя. «Неужели вы столь невежественны в статистике и не знаете, что среди большой группы людей всегда найдется хоть один, кому суждено умереть в ближайшем будущем? Вот что я предлагаю. Я обследую каждого из сидящих здесь и укажу того, кто умрет в течение ближайших 2 недель. Скажу день и час его смерти». Он обвел собравшихся свирепым взглядом. «Вы согласны?» С места поднялся солидного вида человек и начал говорить рассудительным тоном. «Лично я категорически против такой методики эксперимента. Как медик, я могу с сожалением констатировать, что большинство моих коллег страдают серьезными сердечными заболеваниями. А если доктору Пинера известны их симптомы, а это не вызывает сомнений, то он и без упомянутого аппарата может с точностью предсказать кончину любого из них». «Доктор Шепард совершенно прав», — поддержал его другой оратор. «Чего ради нам тратить время на колдовские трюки? Я уверен, что этот человек, называющий себя доктором Пинера, пытается использовать наше собрание в своих личных целях, заставить нас участвовать в фарсе, плясать под его дудку. Я не знаю сути этого рэкета, но ясно вижу намерение использовать нас для рекламы его делишек. Я думаю, господин председатель, нам следует вернуться к нашим текущим делам». Это предложение было встречено аплодисментами, но доктор Пинера не успокоился. Игнорируя крики, он продолжил свою речь, мотая головой с всклокоченными волосами. «Варвары, имбецилы, тупые болваны! Ваши умишки не в силах понять величайшего открытия всех времен. От вашего свинского невежества и Галилей в гробу перевернется. И у этого толстого болвана повернулся язык назваться медиком. Ему есть более подходящее название. А этот лысый коротышка... Вот, вы с философским видом несете чепуху о жизни и о времени. Судите о них в узких рамках своих понятий. Что вы о них знаете? Вас даже не научили отличать при случае правду от лжи». Он уже брызгал слюной. «Вы называетесь Академией наук. Да вы сборище могильщиков, которые заняты только тем, что бальзамируют отжившие идеи предшественников». Он перевел дух, взялся за углы кафедры и трахнул ею об пол. Репортеры вскочили на ноги. Председатель объявил перерыв.